Глава 7. Я упаду, но тут же встану. Летом 1995 года киевский режиссер-документалист Анатолий Борсюк снял большой фильм о Нике Турбиной, который, если не считать международного кинофестиваля в Мексике и премьеры в Доме кино, нигде и никогда показан не был. Съемки проводились в Ялте. Тем интереснее рассказ режиссера о том, что предшествовало им и как они проходили. Заявку на фильм, говорит Анатолий Давидович, я подал, когда увидел в газете черно-белую фотографию красавицы Ники. Правда, в материале о ней было написано, что у нее некоторые проблемы с алкоголем. Но поскольку там же писалось, что она не стала тем, кем предсказывали, у меня возникла мысль, что здесь налицо конфликт, и очень серьезный, и есть материал, который можно использовать, чтобы этот конфликт усилить. Старые съемки. Очень редко бывает так, когда снимаешь современного героя, и оказывается, что имеется о нем материал, который можно столкнуть с современным, чтобы извлечь из этого сильный эмоциональный эффект. Я думал, как заинтриговать Нику, чтобы не я ей делал одолжение тем, что приехал, а наоборот, чтобы ей хотелось выговориться. Поэтому снимать не торопился, хотя мог это сделать при первой же встрече. Она ведь знала, для чего мы оба приехали в Ялту. Но момент разговора оттягивали. Несколько дней ничего не делали, просто знакомились поближе. Я уже снял бабушку и Майю, а Нику не снимал. Однажды вечером я ей сказал, «Сегодня ночью поговорим». Перед этим мы сходили на день рождения к моему приятелю-кинорежиссеру, и вот с 10 часов вечера до 5 утра все отсняли одним куском. Ника сначала была очень настороженная, напряженная, так как давно не давала интервью, особенно для телевидения, и все же хотела произвести впечатление. Думала, как бы выглядеть интересной и в то же время не сказать чего-то лишнего. Как себя вести, чтобы то впечатление, которое она производила когда-то, снова у зрителей возникло, и не говорить о тех проблемах, которые у нее сейчас. Хотя особенно похвалиться было уже нечем. Но потом, когда уже расслабилась, она начала над собой иронизировать. Стала даже не раскрепощенной, а более распущенной, более циничной по отношению к себе. Такой, когда думаешь, пропадай все пропадом. Ника очень хотела не то, что понравиться, а показать, что она еще не оторвалась от той, какой была в детстве. Она здесь была еще оттуда. У нее еще было желание быть другой. Поэтому Ника у подруг взяла одежду специально для съемки. Очень хотела, чтобы ее увидели в нормальном виде, достойной. Когда я начал монтировать фильм, то решил, что сразу современную Нику не буду показывать, поскольку зрители ее давно не видели и помнят маленькой. Я освежу воспоминания о ней. Привлеку внимание к образу Ники, показывая старую хронику и рассказы мамы и бабушки. Конечно, зритель во время просмотра соорудит себе в голове некую страшную, по словам близких, картину, ожидая увидеть совершенно опустившееся существо. Поэтому фильм идет 40 с чем-то минут. А Ника появилась у меня на 21 или 22 минуте, современная. Конечно, у зрителя был шок. Он ожидал увидеть одно, а увидел другое. Как она шла по набережной. Опустившиеся люди и люди без надежды так не ходят. Она же не играла. Это же не игровое кино. Такая красотка, такая сексапильная. Как она голову держала. Эта фигура с сигаретой в руке. Все на нее оглядывались. Во-первых, Ялта знала, кто такая Ника. Во-вторых, вокруг отдыхающие в ковбоечках, тетки в каких-то платьях и мимо них идет Ника со своими красными рыжими волосами, с такой внутренней силой, с чувством собственного достоинства. Это давало надежду на то, что ей надо помочь, чтобы кто-то взял над ней опеку, показал перспективу, не все кончено. Ей надо было снова вернуть к себе самоуважение. Первый небольшой черно-белый фильм, который я видел о Нике, назывался «Ника», и я использовал материалы из него. Поэтому, когда стал выпускать свой фильм, видя столь печальную ситуацию с Никой, и все же не теряя надежды, что что-то изменится в лучшую сторону, я назвал его «Ника, которая», и на премьере в Доме кино сказал, что хотел бы снять его продолжение. Первую часть за меня сняли в детстве Ники, я снял вторую часть и хочу снять третью. Этот фильм будет называться, я очень этого хочу, «Ника, которая счастлива». К сожалению, счастье обошло Нику стороной. В чем Барсюк убедился спустя 5 лет, когда снимал второй фильм о ней. А фильм «Ника, которая» не демонстрировался по одной причине. В нем использовали материалы фильма «Ника», снятого в 1982 году, режиссером украинской студии хроникально-документальных фильмов Николаем Лактионовым-Стезенко. И за это не рассчитались. Но не рассчитался телеканал «1+1», по заказу которого снят фильм «Ника, которая», а обвинили в незаконном использовании фрагментов его авторов, режиссера Анатолия Барсюка и оператора Игоря Иванова. Хотя, как пишет Сергей Тримбач, повода вроде никакого нет. В титрах черным по белому указано, что использован такой-то вот фильм такого-то режиссера. Примечание. Тримбач. «Маленькая Ника. Искусство кино. 1997 год. Страницы 50-53. Конец примечания. О том, что творилось с Никой в тот период, рассказывает Алена Галич. Ника кололась, потом перестала, но продолжала пить. Я считаю, что она была алкоголичкой, потому что столько раз ей вшивали эти торпеды, столько раз она их выковыривала. Становилась красная, температура поднималась до 40 градусов. Ира, которая жила у Ники, звонила мне и рыдала. Я велела вызвать наркологическую скорую, которую нужно было оплачивать. Ира мчалась ко мне за деньгами, и скорая увозила Нику в больницу. Ничего не помогало. Даже когда торпеду вшивали под лопатку так, чтобы Ника не достала, она все равно избавлялась от нее. Насчет кололась. В интервью, которое она дала весной 1996 года, Ника говорит об этом в прошедшем времени. «Всякое было. Я пила, кололась». Примечание. Архангельский. Известная всему Советскому Союзу поэтесса Ника Турбина выбросилась с 5-го этажа. Всеукраинские ведомости, 1997 год, 30 мая, страница 4. Конец примечания. Минина утверждает, что Нику вылечили, и она к наркотикам дорогу забыла. Как-то Олеся спросила у Ники: «Интересно, какое действие кокаина? Если оргазм умножить на 10?» Последовал ответ. Тем временем Ника пыталась найти работу. Но кем она могла работать, не имея профессии? Разве что перебиваться случайными заработками? Рассказывает Минина. Она практически ничего не умела. Правда, потрясающе готовила. Но, извините, поваром же она не пошла бы работать. Могла бы работать журналистом, но для этого нужно быть слишком собранной. А вот актрисой она была бы хорошей, если бы закончила институт. Господи, сколько раз в отношении Ники можно было сказать «если бы». Конечно же, ей помогали с трудоустройством. «Мы даже», — рассказывает Галич, — писали статьи в экологический журнал «Природа», обложившись книгами и энциклопедиями. Я выбирала нужное из них, а она записывала. Один материал помню хорошо, о народностях Севера, их обычаях в Ненецком крае. Статью приняли, мы написали следующую, а третью придумать не смогли. Я брала ее также на вечера, посвященные моему отцу. Там она читала стихи, что-то ей одалживала, она всегда отдавала. Ника готова была работать где угодно, но ее нигде не брали. Помню, ее пытались устроить в какой-то отдел продаж. Рассказывает Минина, когда появились мобильные телефоны. Там зарабатывали безумные деньги. Она туда пошла, приходит и говорит, там такие хлопцы сидят, такие слова говорят. Я в этом ничего не понимаю. Кроме того, я с ними рядом не сяду. И все на этом закончилось. Попытку устроить Нику на работу предпринял и Бурыкин. В марте 1996 года ему предстояла операция, и он предложил ее на свое место в рекламной кампании. Сотрудники, увидев ее, интересовались. «Алик, кто эта девушка? У нее зеленые глаза». Бурыкин попросил их щадить Нику, так как она человек очень трепетный. Проработал вместе с ней дней 5 и лег в больницу, а она после этого продержалась 2 дня. Сорвалась, запила, и ее уволили. По словам Бурыкина, она уже пить нормально не могла. Выпила на работе всего лишь 300 граммов джин-тоника, и ей просто снесло крышу. Весьма интересно восприятие Ники ее ровесником, журналистом Андреем Архангельским, которому главный редактор всеукраинских ведомостей поручил побеседовать с приглашенной в редакцию Никой и покормить ее за счет газеты в буфете. Ничего странного в этом не было, так как о Турбиной ходили слухи, что она бомжует, голодает, ходит в рванье, курит. И вот она вошла в кабинет редактора, пишет Архангельский. На некоторое время я забыл о служебных обязанностях и начал судорожно поправлять галстук. Ника оказалась красивой, стройной, большеглазой. Когда мы шли по коридору в буфет, я уже испытывал к ней не только профессиональный интерес. Я молча слушал ее и думал. Она постоянно ищет опоры, ищет, мечется, бросается из крайности в крайность. Она готова отдать многое, лишь бы получить немного добра, тепла. Но жестокому, расчетливому миру она не нужна. Именно ощущение ненужности, невостребованности, невозможности излить себя губит, точит ее день за днем, и никого, кто бы ее по-настоящему понял. В ту встречу Ника... Ей тогда был 21 год. На вопрос, есть ли у тебя подружки, ответила. У меня никогда не было женщин-друзей. Только мужчины. Их всего 3, но я люблю и уважаю их до сих пор. У меня в жизни были 2 бабы. Не женщины, а именно бабы, из-за которых я очень разочаровалась в женщинах, так что даже подруг нет, даже приятельниц. Уверен, что 3 мужчин — это Дмитрий Шикторов, Константин Постников и Альберт Бурыкин. О них рассказано ранее. Добавлю лишь несколько слов Мининой о Бурыкине. Алик очень хороший человек. Ника любила его безумно и называла Аличек. Он прекрасно к ней относился. Чистый человек совершенно. Он юродивый. Ну и что? Это ничего не меняет. Он реально не от мира сего. Но Нику нормальные люди в здравом уме и твердой памяти вообще не окружали. Это был сплошной паноптикум. Быть может, такое утверждение верно, но не по отношению к Бурыкину. Его так называемая ненормальность состояла разве что в том, что он проявлял долготерпение к срывам Ники, пытаясь их предотвратить, и, в отличие от многих, спал не с ней, а через стенку от нее, будучи спокойным, что она рядом, а не где-то в пьяной компании горе друзей. О том, каких же двух баб имела в виду Ника, то количество их наводит на некоторые мысли, подтвердить которые уже некому. Мало кто знает, во всяком случае до сих пор нигде об этом не писали, что склонность к суициду у Ники проявлялась еще в детстве. Об этом мне рассказала ее соседка по дому Лилия Молчанова. Будучи еще школьницей, Ника пыталась выброситься из окна. Майя и Людмила схватили ее за руки, и она повисла. У них не хватало сил удержать ее и тем более затянуть в дом. Они начали кричать. Прибежал наш сосед, азербайджанец, крепкий мужик, и вытянул ее. Карпова рассказывала мне об этом случае иначе. Якобы Ника, проводившая много времени у окна, сидела на подоконнике и случайно соскользнула с него. То есть никакой попытки суицида не было. Но здесь она противоречит сама себе, потому что двумя годами ранее в интервью Таисии Бахаревой сказала о Нике совершенно другое. «Сколько раз мы ее стаскивали с подоконника на нашем пятом этаже? Просто хватали за руки». Уже в первую нашу встречу в начале августа 2002 года Майя рассказала. Нюрку притягивало окно, как выход в него к звездам. Помню, она была еще ребенком. Я возвращалась откуда-то домой и вижу, что моя девочка стоит в окне. Я мигом взлетела на четвертый этаж и схватила ее. «Значит, склонность к суициду все же была», — подумают читатели. Но не спешите с выводами. Вспомните, как дома у Постникова Ника с ножом в руках кричала, что зарежет себя, а когда он ее выдворил, сказала, что пойдет топиться, но не зарезалась и не утопилась. Вспомните также, как она в Москве угрожала убить Постникова, но не убила, как имитировала падение из окна в присутствии Майи, но не упала. Причина одна — желание эпатировать публику. Ника никогда, ни при каких обстоятельствах, не собиралась сводить счеты с жизнью. Другое дело, она понимала, или, если хотите, предчувствовала, что долгой, судя по всему, ее жизнь не будет, и потому писала «Я стою у черты». «Ну, шагни, и окажешься сразу бессмертна». В ночь с 14 на 15 мая 1997 года в 4 часа утра Ника, по словам Майи, вышла на балкон и в чем была, не останавливаясь, шагнула за черту с пятого этажа. Я видел этот дом. Высоченная сталинка. Был в комнате Ники и выходил на балкон. Вниз смотреть страшно. Не то что лететь. И хотя росшее под окном высокое дерево притормозило полет Ники, она чудом осталась жива. В реанимации она пролежала 3 дня, и после этого ее перевели в общую палату, вспоминает Олеся Минина. Она заявила, что жить не будет, потому что у нее перелом позвоночника, а как-то вечером сказала, «Если у меня позвоночник не срастется, имей в виду, Минина, я выброшусь». Я ей говорю, «Ты что, полоумная совсем, что ли? У тебя срастаться нечему. У тебя руки и ноги двигаются». Авторы большинства статей утверждают, что это случилось в 1997 году. Но в своем интервью «Экспресс-газете» Ника опровергает это, отвечая на вопрос, правда ли, что она несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством. «Наврали! Если человек не полный идиот, у него бывает изредка депрессия. Иногда просто хочется уйти, закрыть за собой дверь и послать всех к черту. А газеты в эти минуты гудят, что гений сломался, Ника спилась, скурилась и стала проституткой. Я не могу себя причислить ни к одной из этих категорий. Хотя иногда курю травку, пью красное вино, но не более того. прошлом году не выдержала и сиганула с пятого этажа. В прошлом году означает в 1996, так как интервью Ники опубликовано в марте 1997 года. Но память Нику к тому времени уже подводила. В том же интервью Ника призналась: «Мне никто не помогал. Проснулась в 4 утра, вышла на балкон подышать воздухом и шагнула вниз. В квартире вообще никого не было. Очнулась в больнице. Оба предплечья сломаны, тазовые кости раздроблены, четвертый позвонок в древесге. Сначала даже жалела, что осталась жива. Столько боли перенесла, столько разочарования в людях. А потом стала себя ценить. Поняла, что я еще что-то могу». Говоря это, Ника ошибалась. На самом деле у нее был удачный, если уместно здесь это слово, перелом позвоночника, и поэтому она осталась жить, не стала калекой. Нику неоднократно оперировали, на предплечье установили аппарат Илизарова, заново учили ходить. Врачи удивлялись тому, как быстро заживают ее раны. Уже спустя 3 месяца она, по свидетельству Мининой, спокойно взбегала в своем доме с 1 на 5 этаж. Рассказывает Алена Галич. У Ники привычка была сидеть на окне. Еще задолго до того, как все случилось, мать Никиного одноклассника и моя подруга Ольга Косарева рассказала, что однажды, возвращаясь с работы, она подошла к своему дому, большой сталинке, и с ужасом увидела, что на 5-м этаже, опять 5-й, в окне сидят ее сын и Ника, свесив ноги. Женщина думала, что умрет от ужаса. Муж еле дотащил ее до лифта. Они осторожно вошли в комнату и сняли детей с подоконника. В ответ на возмущение взрослых Ника сказала: «А я все время так сижу. Я люблю так сидеть. Мне это нравится». Она действительно не боялась высоты.